По словам редактора «Таймс», дальше произошло следующее. Ничуть, казалось, не смущенный возвращением знаменитого университетского дикаря, Шенк предпринял очередную попытку забить победный гол. Но библиотекарь перехватил мяч одной рукой и с легкостью запустил наполовину Юнайтед. Поскольку на кону стояло многое, за мячом бросились все, кто находился в поле. Точь-в-точь компания мальчишек, которые дерутся в канаве за классическую жестянку. Однако мистер Шнопс, как вам известно, не родственник, сумел освободить местечко и дал злополучному мистеру Навроди еще один шанс последовать по отцовским стопам. Но юный Трэв промахнулся, по нашим подсчетам, примерно на полдюйма, и мяч перехватил большой парень Чарли Бартон, который тут же с кашлем рухнул на земь, подавившись, как выяснилось, огромным куском пирога, который он засунул в рот, чтобы освободить руки.